СССР в середине 60-х, СССР в середине 60-х, середине 80-х годов. Политический режим. С приходом к власти Брежнева для партийно-государственного аппарата наступил «золотой век». В качестве главного лозунга Брежнев выдвинул «стабильность кадров». Это ввело к консервации, неизменности режима. Уже первые решения возвращали к прежним привычным структурам правления. Были упразднены совнархозы и восстановлены отраслевые министерства. Был узаконен контроль собственности со стороны партийного аппарата над всеми сторонами жизни. Конституция СССР 1977 года закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в обществе, определив ее в качестве ядра политической системы. Важнейшие для страны решения по-прежнему принимались узким кругом лиц. Для материального обеспечения аппарата была усовершенствована и без того отлаженная система льгот и привилегий. Бесконтрольность вела к разложению части партийно-государственного аппарата. С конца 60-х годов усиливается кампания по возвеличиванию Брежнева. Происходило укрепление армии и органов безопасности. Была создана эффективная система противовоздушной обороны. В условиях нарастания диссидентского, инакомыслящей, не разделяющей господствующего идеологию, движения в стране укрепились органы госбезопасности. Широкое использование получила практика заключения в специализированные психиатрические лечебницы. Таким образом, политические преследования приобрели более изощренный характер. Экономика развитого социализма. В марте 1965 года было объявлено о реформе в сельском хозяйстве. Повышались закупочные цены, устанавливался на 6 лет твердый план государственных закупок, увеличивались капиталовложения. Были ослаблены и ограничения на личное подсобное хозяйство. Однако, опираясь на административные рычаги, власти по-прежнему делали акцент на повышение роли Министерства сельского хозяйства. Огромные средства, направлявшиеся на развитие сельского хозяйства, использовались крайне неэффективно. Большая часть расходовалась на строительство гигантских комплексов, дорогостоящую технику, на непродуманную мелиорацию, химизацию почвы. Но деятельность колхозов и совхозов в целом оказалась убыточной. Страна, обладавшая самыми богатыми в мире черноземными почвами, в итоге приобретала зерно и продукты питания за границей. В сентябре 1965 года начались реформы в промышленности. Главными ее положениями стали изменение условий планирования и усиление экономического стимулирования, для чего было разрешено оставлять в распоряжении предприятий часть доходов, которая делилась на три фонда – фонд материального поощрения, фонд социально-культурного и бытового развития. Вместо совнархозов было восстановлено управление промышленностью через отраслевые министерства. Замышлялось и сочетание единого государственного планирования с местной инициативой. При всей своей ограниченности реформа дала немалый экономический результат. Однако сама модель экономики, отвергавшая все новое, исчерпала свои возможности. Она могла еще какое-то время развиваться по инерции, но в долгосрочном плане была обречена и неизменно вела к краху. В начале 70-х годов Запад вступил в стадию постиндустриального развития. О научно-техническом прогрессе говорили и в СССР. Лидеры страны начинали осознавать необходимость перехода к интенсивным методам производства. Несмотря на уникальные разработки советских ученых в фундаментальной науке, в практической жизни прогресс науки и техники почти не ощущался. Решение экономических задач на экстенсивной основе предопределило и слабость социальных программ. Социальная сфера финансировалась очень плохо. В начале 80-х годов в СССР сложилась острая жилищная проблема. Для увеличения денежных средств для социальной сферы были урезаны расходы на здравоохранение. Возросла смертность и заболеваемость советского общества. Обострилась продовольственная проблема. Поэтому уже в 70-х годах вновь начала вводиться карточная система распределения продуктов. Доля фонда зарплаты в национальном доходе оставалась низкой. По уровню потребления на душу населения СССР занимал к тому времени лишь 77-е место во всем мире. Общественная жизнь. Смена курса в октябре 1964 года повлекла за собой идеологические перемены. Поначалу отход от демократических начинаний Хрущева объяснялся необходимостью борьбы с его субъективизмом и волюнтаризмом. весьма скоро потребовалось более обстоятельное обоснование. Им стали концепции развитого социализма и теория непрерывного обострения идеологической борьбы социалистической и капиталистической систем по мере продвижения к коммунизму. Концепция развитого социализма включала в себя положение о полной однородности советского общества, решением национального вопроса, отсутствии внутри общества противоречий. Перспективу построения коммунизма в СССР переводили из конкретной исторической плоскости в теоретическую, отодвигая ее реализацию. Обе идеологические инновации были отражены в Конституции. В выступлениях руководителей партийных организаций выдвигались требования давать решительный отпор вылазкам-фальсификаторам истории. Они призвали не печатать тех произведений литературы, которые искажали действительность. По указанию отдела пропаганды ЦК КПСС в литературе, кино и театре утверждалась производственная тематика. С середины 70-х годов стала активно внедряться практика госзаказов на постановку фильмов, написание сценариев, романов и пьес. Усилился идеологический контроль за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Деятели культуры, которые не принимали правила игры и выступали с собственными оценками, осуждениями и сомнениями, чаще всего выезжали из СССР или лишались возможности работать. Зарождение оппозиции власти стало неизбежным. Уже к середине 60-х годов возникло диссидентское движение, в которое входили правозащитные, национально-освободительные, религиозные организации и движения. Это свидетельствовало об углублении противоречий между властью и обществом. Политика разрядки. К середине 60-х годов международная обстановка оставалась для СССР противоречивой. Единый в прошлом социалистический лагерь был расколот антисоветской деятельностью китайского руководства. Отношения с Западом вновь обострились из-за начавшейся агрессии США во Вьетнаме. Политика СССР Третьего мира не приносила ожидаемых результатов. Внешняя политика по-прежнему основывалась на тезисе о радикальном изменении соотношения сил в мире в пользу СССР и союзных ему стран. Такие настроения усилились в начале 70-х годов, когда удалось достичь стратегического паритета с США. К концу 60-х, началу 70-х годов, после целой полосы кризисов, начался период, получивший название «разрядка международной напряженности». В 1969 году европейские государства и страны НАТО поддержали предложение Варшавского блока о проведении общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В августе 1970 года был подписан Советско-Западногерманский договор, по которому признавались окончательными послевоенные границы в Европе, и был зафиксирован отказ от применения силы. В декабре того же года был заключен договор между ФРГ и Польшей, а в декабре 1973 года между ФРГ и Чехословакией. В декабре состоялось взаимное признание ФРГ и ГДР. В сентябре было подписано соглашение между США, СССР, Англией и Францией по Западному Берлину. В мае 1972 года были подписаны договоры об основах взаимоотношений двух стран – США и СССР. Кульминацией процесса разрядки международной напряженности стало подписание 1 августа 1975 года в Хельсинки заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе главами 33 европейских государств, а также США и Канады. Успех совещания стал победой всех миролюбивых стран. Однако СССР расценивала Хельсинский процесс как собственную победу с точки зрения признания границ в Европе и принципа невмешательства. Западные же страны полагали, что ключевым является пункт о соблюдении прав человека в СССР и странах Восточной Европы. Обе стороны попытались использовать ситуацию для изменения в свою пользу соотношения сил в Европе и мире. Вот почему разрядка осталась недолгой. Вслед за начавшейся на Западе кампанией в защиту прав человека СССР начал размещать ядерные ракеты средней дальности на территории ГДР и ЧССР. Это изменяло расстановку сил в Европе в пользу СССР и вызвало бурную реакцию на Западе. С началом войны в Афганистане, декабрь 1979 года, разрядка оказалась похороненной вовсе. Уже с начала 60-х годов советское руководство и руководство США стремились ослабить прямое военное противостояние друг с другом и перенесли его в различные регионы. Так, в 1964-1975 годах СССР оказывал помощь и поддержку Вьетнаму и его борьбе против американской агрессии. С июня 1967 года, после начала арабо-израильской войны на Ближнем Востоке, СССР занял проарабскую позицию и направил в Египет и Сирию оружие и военных специалистов. На стороне Индии СССР выступил во время ее войны с Пакистаном в середине 60-х годов и в индо-пакистанском военном конфликте 1971 года. В середине 70-х годов при поддержке СССР были проведены военные действия в Анголе, Мозамбике, Гвинее. СССР поддерживал режим Мариама в гражданской войне в Эфиопии 1974 год, никарагуанских повстанцев в 1979 году. Все это показывало существование локальных конфликтов и негласного противостояния СССР и США. Крупнейшей внешнеполитической ошибкой советского государства стала война в Афганистане в 1979 году. Война обошлась советским людям потерями десятков миллиардов рублей. Она значительно подорвала авторитет СССР в мире. Новый виток гонки вооружения поставил экономику страны в крайне тяжелые условия, ускорив нарастание структурного кризиса. В странах Восточной Европы назревали кризисные явления в экономической и политической жизни. Советская общественная модель переставала работать. После смены руководства в Чехословакии началась знаменитая «Пражская весна». Поиски обновления социализма в Чехословакии были объявлены антисоциалистическими. Попытки демократизовать общество закончились вводом в августе 1968 года в Чехословакию войск СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии. Эта акция усилила раскол среди стран социализма. Еще больше отдалились от СССР Китай, Румыния, Югославия. Этот урок заставил Брежнева пересмотреть свои отношения с союзниками. Прошла целая серия договоров и соглашений. Были созданы почти 30 межгосударственных учреждений, что значительно ограничило суверенитет союзных стран. Эти меры получили на Западе название «доктрины Брежнева». Но ситуация постепенно выходила из-под контроля Москвы. В 1980 году начались массовые выступления рабочих в Польше, приведшие к образованию независимого профсоюза «Солидарность». Несмотря на введение в декабре 1981 года военного положения, действия «Солидарности» привели в конечном счете к падению коммунистического режима. Окончательно дистанцировались от СССР в эти годы Китай, Албания, Румыния, Югославия, КНДР. В конце 60-х годов обострились отношения с КНР, а в 1979 году вспыхнула война между Китаем и Вьетнамом, в которой советская поддержка была на стороне последнего. С годами все более очевидным становился кризис не только СССР, но и в других странах социалистического содружества.